1С Паблишинг представляет. Иван Иванович Любенко. Убийство на Васильев вечер. Свинку до боровка! Припасай для Васильева вечерка! На Василия ветер дует с юга! Год будет богатый! А с севера жди беды до разрухи. Новогодний мороз, береги нос. Вторую ночь вместе не видно. Небось, ведьму украли, чтоб меч не освещал. Да говорят, ты и сама по ночам на метле летаешь. А ты слушай больше. Вероника. Ну, завтра канун Нового года. А ты все невеселый. Но, признаться, очень меня беспокоит твоя хандра. Да как-то мне в Ставрополе пока не до веселья. Слишком здесь жизнь патриархальная. Скучаю я по Петербургу. Там и балы, и приемы, и театр. А тут и прогуляться негде. Тоска. Ну, так вот же, мы и ходим всюду. То в синематограф, то в кафе «Шантан», то в гости к Высоцким. Синематограф мне надоел. А журфиксы у Высоцких больше похожи на пародию петербургской жизни. А может, тебе проехаться по магазинам? Ты знаешь, мне для тебя ничего не жалко. Ездила. Дважды уже сегодня извозчика брала. Денег потратила, накупила чего-то. Только радости никакой. И зачем ты только должность в Петербурге променял на Ставропольский окружной суд? Ведь и государь тебя за заслуги жаловал. Награждается Ардашев Клим Пантелеевич за заслуги перед Российской империей. Много ли кому Николай Александрович вручал золотой перстень с вензельным изображением? Ну, тут, дорогая моя Вероника Альбертовна, я не знаю, чем и ответить. Вот. Доктор. Доктор сказал, что для здоровья лучше перебраться в теплый климат. Так отчего же не в родной Ставрополь? Поживем какое-нибудь время, а там видно. Конечно, милый, я это все понимаю. Понимаю. Но там в столице все было иначе. Там даже воздух другой. Что уж говорить о магазинах. Так, вот что я решил. На время праздников никакой работы. Никакой адвокатской деятельности, ни расследований, ни тайн. Я всецело посвящаю себя тебе. Клим. Подожди, не перебивай. Итак, дорогая, приглашаю тебя в Гранд-отель. Да, еще утром я забронировал столик на двоих у эстрады. Хозяин отеля мне хвастался, что сегодня у него будет необычный вечер. Ожидается выступление французских танцовщиц. Да, в Ставрополе они проездом. Но это же чудо! Это же не может быть! Вот и я думаю, что не может быть. С точки зрения железнодорожного сообщения, Ставрополь тупик. Некий транспортный аппендицит. И никакого проезда тут быть не может. Но сдается мне, что сие актрисы к Парижу имеют такое же отношение, как Нижний рынок к Елисейским полям. Да-да-да. Но, думаю, лучше посмотреть. А потом уже давать оценку. Ой, вон, извозчик под окном. Вероника? Спасибо, дорогой. На Александровскую, любезнейший. Гранд-отелю. Добрый день, дорогие Клим Пантелеич и Вероника Альбертовна. Добрый день. Здравствуйте. Столик ждет вас. Вы очень любезны. Скоро ли начнется танцевальная феерия? С минуты на минуту. Клим Пантелеевич, Вероника Альбертовна, добрый вечер. Ох, давненько я вас не видал. А, здравствуйте, здравствуйте, Василий Федорович. Тоже решили посмотреть на француженок? Ну, а что еще прикажете делать в нашей провинциальной дыре? В особенности, если вдовец так своего счастья и не нашел. А это вот вам хорошо, с Вероникой Альбертовной. А мне-то что? Мне тоска. Только и осталось, что пальмы в катке сажать, да попугаев разводить. Кстати, а позвольте поинтересоваться, а какие планы у четы Ардашевых на Васильев вечер? Да, собственно, никаких. родственников у нас в Ставрополе нет. Собирались остаться дома? Тогда я приглашаю вас ко мне. В 8 пополудни обещаю очень интересную программу. Во-первых, новейшая игра будет от императорской карточной фабрики. Игра «Флирт цветов». Во-вторых, необычный праздничный стол. Знаете, магрибская кухня. Вы, дорогой Клим Пантелеич, прекрасно разбираетесь в ней, да? В-третьих, среди приглашенных ваш постоянный соперник за шахматной доской будет доктор Нижегородцев, да? Ну и несколько моих друзей со своими нежными и любящими половинами. В общем, я чрезвычайно рад буду вас видеть в моем скромном особняке. Тем более, кстати, что 31 декабря – день ангела у Василия. Дорогая, что скажешь? Как ты решишь? Ну, в таком случае, Василий Федорович, не вижу причин для отказа. Прекрасно, прекрасно. Итак, 8 пополудни у меня на Мавринской. Я вас жду. Вечер у Иванова, мне кажется, отличной идеей. Ты знаешь, он хоть и губернский селекционер, а человек изысканный. Mm-hmm. Да, большой театрал. В его доме есть даже собственная театральная зала со сценой и кулисами. Да-да-да, всюду роскошь. На потолке лепнина, полы мраморные, картины в золоченых рамах. Даже зимний сад имеется. Скажите, пожалуйста, откуда такое богатство у губернского селекционера? Ну, я точно не знаю. Кажется, он после государственной службы занялся коммерцией. Да, что-то связанное с поставками ставропольского зерна за границу. Простите, сударь, вам просили передать записку. Кто просил? Не знаю. Записку передал мальчуган, подававший цветы. Он указал на вас. А где он? Убежал куда-то. Спасибо. Хорошего вечера. На Мавринской может случиться убийство. Что там, милый? Да, какая-то чепуха. Вероятно, нас с кем-то спутали. Любезный Клим Пантелеич, проходите, проходите, проходите, милости прошу. А какая у вас елка, как в Петербурге. Да, да, мы стараемся не отставать, да. Добрый вечер, господа. А вот и вы, Клим Пантелеич. Надеюсь, на партию в шахматы не откажите. Господа, господа, господа, кто не знаком, позвольте представить вам моего доброго приятеля Клима Ардашева, блестящего адвоката. Да. Добрый вечер. И его и очаровательную супругу. Веронику Альбертовну. Веронику Альбертовну Ардашеву. Добрый да. вечер. Прошу вас, садитесь за стол. Ну, доктора Нижегородцева и его супругу Ангелину Тихоновну, вы знаете, да. А это Емельян Лукьянович Сафронов, губернский секретарь. Отставной секретарь. Ну, неважно. И его жена Анна Евграфовна, актриса драматического театра. Рад знакомству. Очень приятно. Это коллежский асессор Иван Кузьмич Краснопеев. Он сегодня без супруги. А это у нас Александр Николаевич и Антонина Тихоновна Шелохвостовы. Добрый вечер. Александр Николаевич очень преподает приятно. Физику в учительском институте. Приятно О, познакомиться. Как интересно. Ну что ж, все в сборе. Как и обещалось, наш вечер начнется с игры «Флирт цветов». Ой, Василий Федорович, Василий Федорович, позвольте мне все-таки предпочесть шахматы, если, конечно, Клим Пантелеич. О, я с большим удовольствием. Что ж, ладно. Вероника, вы играете? А я, пожалуй, нет. Я посмотрю. Ну, хорошо. Тогда играющих, включая меня, остается, значит, раз, два, Анна, три, пять, восемь человек. Итак, дамы и господа, напоминаю вам правила игры «Флирт цветов». Очаровательное название. Да. В колоде 96 карт. Вся колода раздается сразу. На любой карте 11 названий цветов. И напротив каждого цветка фраза. Ну, стало быть, 11 фраз на карте. И если вы желаете что-то сказать своему партнеру или партнерше втайне от других, то не надо шептаться. Достаточно передать ему карту и назвать цветок. А вот фраза напротив и будет той самой вашей мыслью. Понимаете? Ага. Ну вот давайте, например, представим, что наш любезный Иван Кузьмич допустим, давно и тайно влюблен в супругу доктора Нижегородца. Да что же это такое? Ну, подождите, например. Ну, просто такая вот игра. Хорошо. Раз игра, так давайте представим. Итак, Иван Кузьмич, значит, тайно влюблен в Ангелину Тихоновну. Он тогда передает ей карту и называет упомянутый в ней цветок. Ну, допустим, тюльпан. А напротив него, вот смотрите, строка: «Вы сегодня адски милы». Но Ангелина Тихоновна, к сожалению, и Ивана Кузьмича, и, к счастью, для Николая Петровича Нижегородцева... Я все слышу. Между нами. Не отвечает ему взаимностью. И, передавая в ответ свою карту, называет другой цветок. Положим, орхидею. И вот напротив нее фраза: «А рыльце-то у тебя в пушку? Что скажет женушка твоя, когда узнает?» Ну надо же! Такого поворота я не ожидала. А почему бы и нет? Всякое может случиться. Любовь, знаете ли, болезнь опасная. Ну что ж, вижу, вам уже не терпится начать игру, но позвольте я все-таки закончу объяснение. Так вот, а вот если бы их желания совпали, то госпожа Нижегородцева могла бы в ответ назвать и Азалию. А рядом с ней стоит иное предложение. «Любимый, как долго я тебя ждала». А? Всем ясно? В пределе ясно. Прекрасно, прекрасно. Ну, таким образом, надеюсь, ваши чувства вновь приобретут остроту и яркость. Да. Ну что ж, я сдаю колоду. Каждый получает по 12 карт. Я начинаю с госпожи Сафроновой. Сирень. Ромашка. Так, теперь очередь Ангелины Тихоны. Прошу вас передать карту, кому вздумается. Здесь не обязательно соблюдать правила часовой стрелки. Главное, понимаете, сохранять очередность. Ваш ход. Пожалуйста, кто примет вашу карту? Ну что же вы на слона-то моего посягаете? Ну как так, как так? Ну, полагаю, у вас осталось не более 2 ходов. А это мы еще посмотрим. Было бы хорошо, чтобы муж мой принял, но раз он занят партией, то тогда Иван Кузьмич, принимайте. Пусть будет Астра. Ландыш. Ага, а вам Левкой. Что? Да как вы смеете? Получайте гвоздику. Герань. Колокольчик. Что ж, тогда календула. Роза. Я говорю вам, роза. Генурис. Простите, Генура. Генурис? 8 лет прошло с тех пор, как со мной это случилось. Пожалуй, Каир запомнился мне больше всего. Да. Те раскопки едва не стоили мне жизни. Даже каменная плита и кромешная тьма не так опасны, как скорпион на груди. Да вы не отвлекайтесь, Клим Пантелеич. Ваш ход. Да. Простите, задумался. Ну что ж, тогда я возьму вашу пешечку и объявляю шах. Слону недолго осталось почивать. Не страшно. Им и закроюсь. Это еще как сказать, дорогой Николай Петрович. Вам опять шах конем и... О, по-моему, мат. Да как же это? Это я, видимо, не заметил. Дорогие дамы и господа, прошу всех пройти в соседнюю комнату. Стол уже накрыт. Я попробую удивить вас магрибской кухней. Что вы говорите? Да, магрибской кухней. Любопытно. Мне удалось на 2 недели выписать из столицы повара, который знает в этом толк. Милости прошу, пожалуйста. Да, благодарю вас. Благодарю, да. Итак, господа, позвольте только минуточку внимания. Да, позвольте я вначале расскажу вам немного о тех краях, которые мне недавно как раз довелось посетить. Вы знаете, не скрою, магрибская кухня мне особенно запомнилась во время путешествия по Северной Африке и Ближнему Востоку. Да, я, кстати, именно оттуда привез самого ядовитого, бледно-желтого, так называемого палестинского скорпиона. Его именуют Генурис. Генурис? Да, и укус его смертелен. Простите, Василий Федорович, а чем можно объяснить ваш интерес такой к этим достаточно неприятным существам? Не знаю, Александр Николаевич, трудно сказать. Может быть, виновата культура Древнего Египта, вы знаете, которая насквозь просто пропитана образом этого создания. Вот вспомним хотя бы, например, эту богиню... Силкет. Спасибо, да, вот ее. Да, она в образе сфинкса-скорпиона. Да. Василий Федорович, а давайте вернемся к магрибской кухне. Да. Так вот, конечно, значит, господа, здесь на столах, обратите внимание, лежат приборы. Вилки, ложки и ножи, да? Но в Марокко ложку используют только для того, чтобы полить блюдо бульоном. Что вы представляете, говорите? Да, и все едят руками. Как руками? Значит, обычно там обед начинается, знаете, с горячего таджина, Да, затем подаются салат мишуи, бастелла, брюаты, да, потом несут жареную птицу и, наконец, кускус. И гости, между прочим, не прикоснутся к еде, представляете, пока хозяин дома не скажет это слово, как я запамятовал. Бисмилла. Да. Магометанский термин для обозначения фразы, с которой начинается каждая сура Корана, кроме девятой. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Да, благодарю вас, да. А должен сказать, друзья, что Клим Пантелеич прекрасно владеет арабским. Прекрасно. И он знает тамошнюю магрибскую жизнь лучше меня. Ну что вы. Вы же, как я понимаю, не раз бывали в тех краях, Клим Пантелеич? Да, выезжировал лет 8 назад. Вы продолжайте, я очень прошу вас. Интересно. Да, так о чем я говорил? Да, так что, господа, я, собственно, предлагаю начать трапезу. Да. Да, и поднять бокалы. Да. Замечательно. За вас, Василий Федорович, за именинника. За именинника. Спасибо, благодарю. Да, за вас. Будьте здоровы. Поздравляю. Здоровья, Василий Федорович. Прекрасный вечер. Доброго здоровья. Василий Федорович, за вас. Василий Федорович, кто бы мог подумать? Надо было, чтобы такое случилось, и аккурат в Васильев вечер. Ирония судьбы, нечего сказать. Был человек и нет, а ведь денег девать было некуда. Мерзости этих понатащил со всего света. От них и почил. Добрый день, господин следователь. Если можно назвать такой день добрым. О, господин присяжный поверенный, я все почти закончил. Осталось выписать разрешение на погребение и дело с концом. Праздник все же, а мы тут вокруг трупа хороводы водим, а надобно вокруг елки. Да некому выписывать. У покойного ни жены, ни детей. Да, надо же как. Я ведь был среди гостей, и когда уходил, Василий Федорович был в добром здравии. И, вероятно, в сильном подпитии, если столкнул крышку со стеклянного ящика, в котором сидели скорпионы. Они окаянные повылазили. Один супостат добрался до спальни и ужалил бедолагу прямо в шею. А позвольте, позвольте, это нонсенс. Они не могли самостоятельно выбраться из этого ящика. Да бросьте, господин адвокат. Совершенно ясно, что купец заснул спьяну, а его питомцы с ним расправились. Вы вот упомянули, что были вчера в числе приглашенных, а говорят, тут в запрещенную железку резались на астрономические суммы. Вы в этом участвовали? А что за чушь? Мы с доктором Нижегородцевым играли в шахматы, остальные были заняты флиртом цветов. Ну, игра есть такая. Цветы называли ландыш, розу, генурис. О, простите, генуру. Опять вспомнили Каир. Помню, вы рассказывали. Страшное дело. Британцы не простили вам утечки турецко-английского плана. А скорпионы, думаете, они вам подбросили? Безусловно. Это очень опасный вид, самый ядовитый. Так называемый палестинский скорпион или генурис. А все-таки, Клим Пантелеич, вы везунчик. Выпутались из такой ситуации? Да, это верно. Не разрешите ли осмотреть труп? Да бога ради. Только зачем? Или вы не верите в то, что укус скорпиона может быть смертельным? Так вы позволите? Прошу. Угу. А место укуса не покажете? Да вот оно. Скорпион забрался спящему на шею, тот, видимо, решил его стряхнуть, получил укус. След характерный, и покраснение имеется. Я все отразил в протоколе. Хотите прочесть? Пожалуй, я для начала осмотрю труп. Одолжите лупу. Да, пожалуйста. Смотрите, не кажется ли вам, что на правой пятке след от укола шприцем? Похоже. Согласитесь, что укол сделан непрофессионально. Даже кровь запеклась. Что вы этим хотите сказать? Дело в том, что купец первой гильдии Василий Федорович Иванов скончался не от укуса скорпиона, а от укола в пятку. След его хорошо виден. То есть как? Именно так. И никак иначе. И что прикажете нам теперь делать, господин присяжный поверенный? Где искать убийцу? Ну, совершенно понятно, что преступник был среди гостей. Итак, я перечислю всех присутствующих. Заведующий городским ломбардом Сафронов с женой Анной Евграфовной, Иван Кузьмич Краснопеев, учитель физики Ставропольского учительского института Шелохвостов с женой Антониной Андреевной, доктор Нижегородцев с супругой, ну и, соответственно, я с Вероникой Альбертовной. Если убрать вас с женой и доктора Нижегородцева с супругой, то тогда останутся только шестеро. Ну, вы правы. Но как узнать, кто преступник? У меня есть некоторые подозрения, но они должны подтвердиться. Для этого мне потребуется ваша помощь. Придется выяснить несколько моментов, о которых я вам сейчас расскажу. Затем попрошу пригласить сюда всех, кого я перечислю, включая и доктора Нижегородцева. С женой? Да не обязательно. Как нет необходимости в присутствии и моей супруги. Но прежде чем все вчерашние гости здесь соберутся, я должен буду получить от вас ответы на мои вопросы. Итак, дамы и господа, всем вам известно, что вчера ночью Василий Федорович Иванов умер от укуса скорпиона. Да, да. Да. Однако есть подозрение, что его убили. Именно поэтому я и попросил господ полицейских собрать в этой зале всех, кто был приглашен покойным на вчерашний Васильев вечер. То есть, как это убили? Разве он не умер от укуса этой ползучей твари? Нет. Простите, Клим Потеревич, я и сам доктор. Да. И беседовал с судебным медиком. Там действительно было покраснение на шее покойного. И явный след от укуса, разве нет? Да, как раз след от укуса меня и смутил. Дело в том, Николай Петрович, что мне приходилось видеть последствия нападения этого паукообразного существа. Покраснения были сильнее выражены, и их площадь занимала большие участки тела. В данном же случае оно минимально и не переходит в ярко-багровый цвет. А вот как вы думаете, почему? Так. Вы хотите сказать, что укус был произведен уже в мертвое тело? Совершенно верно. Злоумышленник, надев кожаные перчатки, сначала произвел смертельный укол спящего беспробудным сном Иванова, а потом вошел в другую комнату, открыл крышку стеклянного ящика, в котором находились скорпионы, и достал их по одному. Разве? Вы в этом уверены? А что, если кто-то ненароком сдвинул крышку террариума, и скорпионы сами вылезли? Да. Вот что, если так? Господа, скорпионы не ползают по таким гладким поверхностям, как стекло. Вы можете в этом убедиться. Вот подойдите, откройте ящик и посмотрите. Я продолжу. Злоумышленник, надев перчатки, достал скорпиона и поднес к шее уже мертвого человека. Генурис почувствовал стеснение, выбросил яд в тело покойника. С момента наступления остановки сердца уже прошло сколько-то времени. По моим представлениям, около четверти часа. Доктор, скажите, что происходит с кровью за это время? Понимаю. За этот период кровь ушла с периферийных капилляров в крупные сосуды, что привело к изменению обычного цвета тела на бледный, затем и синюшный, извините, да. При таких обстоятельствах след от ужаливания скорпиона уже не выглядит таким ярким, как при укусе живого человека. Совершенно верно. Кроме того, несмотря на то, что Иванов выпил несколько таблеток веронала, он бы в любом случае проснулся, если бы на него напал желтый обитатель ближневосточной пустыни. Да. Мало того, от укуса палестинского скорпиона умирают через 7-12 часов, и только лишь в случае полного отсутствия какой-либо медицинской помощи. Вероятнее всего, убийца, чтобы не вызвать подозрения, покинул особняк вместе со всеми. Но потом, дождавшись ухода горничной и повара, вернулся. Как мне представляется, преступник подсыпал купцу веронал в бокал с алкоголем. Умно. Да. Однако, чтобы у нас не было вопросов, почему хозяин дома не проснулся от укуса скорпиона, злоумышленник положил на его прикроватную тумбочку коробку со снотворным. Так, позвольте-ка вас перебить. Звучит складно, но как вы определили, что он был в кожаных перчатках? Во-первых, друзья мои, сейчас зима, и все люди нашего круга носят кожаные перчатки. Во-вторых, Перчатки из толстой кожи никакой скорпион не прокусит, а без этого их было не достать из террариума. В-третьих, допуская, убийца осведомлен о том, что любого человека можно отыскать по оставленным им отпечаткам пальцев. Какие ужасы вы рассказываете, Клим Пантелеич? Преступник поднес скорпиона к телу мертвого человека. В таком случае потрудитесь объяснить, каким образом хозяин дома был убит. И перестаньте говорить загадками. Вытащили меня из дома, на ночь глядя, неизвестно зачем. А что вас так возмутило, Анна Евграфовна? Среди нас преступник. Кто он, вы скоро узнаете. В конце концов, погиб человек, пригласивший вас в свой дом, так что потерпите. Думаю, все станет ясно минут через 20. Да как вы смеете подозревать нас? Кто вы такой? Извольте вести себя подобающим образом. Сядьте, господин Сафронов. Тем не менее, я отвечу на вопрос госпожи Сафроновой о способе убийства. Иванову была сделана инъекция в правую пятку. Она и стала смертельной. А укус скорпиона, как вы понимаете, был нужен для того, чтобы пустить расследование по ложному пути. Хотел бы я знать, кто этот негодяй. Надо же, как все ловко обтяпал. Да, вы правы, Иван Кузьмич, преступник не глуп. Однако он не знает, что с самого начала его затея была обречена на неудачу. Как интересно, а почему? Ответ на этот вопрос я обязательно дам, но чуть позже. Всему свое время. А пока давайте вернемся в самое недалекое прошлое, то есть в игру «Флирт цветов». Уместно ли это в данный момент? Ну, как вы помните, мы с доктором Нижегородцевым сражались на шахматной доске, когда шла игра «Флирт цветов». И в тот самый момент, когда черный слон Николай Петрович попал в ловушку, и его королю грозил мат... Ну, вам просто повезло. Тем не менее, я услышал последние упоминания цветов. Ландыш левкой, гвоздика герань, колокольчик календула, роза генура. Ну и что? Меня тогда поразило, что парные названия растений шли на одну и ту же букву, и только последние не совпали. Эти сочетания так и отобразились в моей памяти. Колода флирта та самая и сейчас лежит на столе. Так давайте узнаем, что же сообщали друг другу игроки. Ландыш, вы сегодня адски милы, левкой, не торопись, мой верный друг. Гвоздика, я влюблен как мальчик. Герань, ой, милый, тебя хочу я, сил больше нет, сдержать мне страсть. Колокольчик, вы завладели моим сердцем. Календула, зачем так тонко, так хитро всю душу взволновали, безжалостно зажгли огнем своих речей. Роза, оставьте право эту мысль. Генура, соперник будет мертв, поверьте. Какой стыд. Простите, Клим Пантелеич, но для чего вы нам эти карты читаете? Это же игра. И какое отношение сии изречения имеют к убийству? Ну, на первый взгляд, никакого. Если бы не одно «но». Тот, кто упомянул генуру, сначала оговорился и вместо генуры сказал генурис. А это название палестинского скорпиона, того самого, который и укусил покойного. Ну, оговорки — вещь обычная. Но имеющая природу своего образования. Чаще всего ее появление связано с тем, о чем думает человек. Крутился у него в голове генурис, вот он взял карту и прочел вместо генуры генурис. Браво, браво! Метод, достойный быть упомянутым в уголовных романах. Но не в реальной жизни. Или вы таким путем пытаетесь отыскать убийцу? Смех, да и только. Ни доказательств, ни улик. А, пустое. Ну, возможно, вы и правы, господин Сафронов. Скажите, вы страдаете сердечными припадками? Мучает ли вас грудная жаба? Храпите ли вы по ночам? Ну уж, это вас не касается. Устроили тут не пойми что. Ну, как хотите, можете не отвечать. Здесь находится ваш личный врач, доктор Нижегородцев. И я попрошу его назвать те лекарства, которые он вам прописал. Но позвольте, я не Но могу. Если же Николай Петрович откажется это сделать, тогда вы сами будете допрошены в качестве свидетеля у судебного следователя. Так как? Скажете? А я в этих сигнатурах, знаете ли, не разбираюсь. Лапушка, скажи им. Доктор Нижегородцев прописал инъекции страфантина 3 раза в неделю, а в другие дни муж принимает на ночь бромистый калий для успокоения. А позвольте полюбопытствовать, кто делает уколы? Фельдшер Никонов из местного лазарета. Благодарю вас. А теперь, господа, я попрошу каждого из вас вспомнить, какой он покупал лекарства в аптеках за последние 2-3 недели. Ответ соблаговолите написать на бумаге и передать мне. На каждом листе указаны ваши фамилии. Думаю, 5 минут будет достаточно для выполнения этой моей просьбы. Вот черт, кажется, знает, мое. Что такое? Лапушка, да, вот, возьми. Вот, здесь. Интересно, как долго еще будет продолжаться этот бенефис господина Ардашева? Действительно! Если вы кого-то подозреваете, так и скажите. Но зачем подвергать унижению невиновных людей? Посему я больше в этом шарлатанском водевиле участия принимать не буду. Позвольте откланяться. Ну, тогда напоследок, Иван Кузьмич, ответьте всего на один вопрос. Зачем третьего дня в красной аптеке вы покупали средство от крыс, основанное на цианистом калии? Я не помню, как крыс. Как... А, ну да, крыс. Повадилась тут одна лазать в каретный сарай. Ну, я решил с ней покончить. И как? Отравили? Какое вам до этого дело? Я здесь больше не останусь ни минуты. Я приказал городовому никого не выпускать, так что прошу вас, сядьте. Я буду жаловаться! Я на вас, господин Ардашев, в суд подам! Успокойтесь, господин Краснопеев. Вы, вне всяких подозрений, убийца купца Иванова, преподаватель физики и естествоведения Ставропольского учительского института Александр Николаевич Шилохвостов. Не может быть. Это ошибка, господа. Что за бред? Какие доказательства? Доказательств, на вашу беду, более чем достаточно. Начнем с того, что именно вы перепутали цветок генуру, называемый в народе еще и женским счастьем, с генурисом, упомянутым мною палестинским скорпионом, от укуса которого еще не придумали вакцину. И что? Как я уже объяснял, так бывает, когда держишь в голове совсем другую мысль. Это свойственно человеку. Надеюсь, всем понятно, что господин Шилохвостов, отвечая Розе на фразу «оставьте право эту мысль», назвав генуру, сказал «соперник будет мертв, поверьте». Господа, ну это же бездоказательная фантазия. Абсурд. Какая Роза? Какой соперник? Роза – ваша любовница, актриса Сафронова. Случилось так, что после вас она завоевала и сердце купца Иванова. Потому-то вы, страшные ревнивицы, решили с ним расправиться. Да. Вероятнее всего, через час, когда Иванов уже отпустил прислугу и повара, вы вернулись. Придумали предлог. Василий Федорович открыл дверь, возможно, предложив выпить. Вы согласились и подсыпали в его бокал снотворное. Потом, когда он стал буквально засыпать за столом, отвели его в спальню. Дождались, пока он погрузится в сон, вынули шприц, надели перчатки и сделали укол в пятку. Да что же это такое? А убедившись, что Иванов мертв, открыли крышку террариума и взяли палестинского скорпиона, которого и приложили к шее уже убитого вами купца. Совершенно верно. И, естественно, достали и остальных, чтобы все подумали, что они сами разбежались. Да как вы смеете, адвокатишка, унижать нас? Не верь никому, милый. Я люблю только тебя. Все остальное — вздор. Да, я право не знаю. Ванечка, это... Верь мне. Актриса есть актриса. Она и в жизни меняет одну роль на другую. Это доставляет ей удовольствие. Догадываясь о планируемом убийстве своего второго любовника первым, госпожа Сафронова по какой-то причине решила поиграть со мной, как с человеком, который защищает клиентов тем, что находит настоящих преступников. Она, увидев меня в ресторане «Гранд Отель», послала мне через мальчика вот этот листок. Прочтите, доктор. Да. На Мавринской может случиться убийство. 5 слов написаны с наклоном, присущим женскому почерку. Вы ведь не будете отрицать, что были с мужем в ресторане «Гранд Отеля»? Почему вы не отговорили Шилохвостова? Или хотели посмотреть, хватит ли у него смелости ради вас убить другого человека? Я не думала. Анечка. Вы все продолжаете играть разные роли, и вам нравится изображать коварную любовницу. Кстати, от вас Шилохвостов и узнал о болезнях Емельяна Лукича. Именно вы рассказали ему, что вашему мужу прописали страфантин, от инъекции которого возможен смертельный исход. Стоит немного переборщить с дозой. Чтобы смерть наступила наверняка, учитель купил в аптеке черемичную воду, известное средство от паразитов, сделал из него яд и добавил в шприц со страфантином. Я полагаю, что можно не вдаваться в детали приготовления полного смертельного снадобья. Обойдемся без рецепта. Пожалуй. Одно скажу. Несколько часов назад господа полицейские вскрыли лабораторный класс господина Шилохвостова и обнаружили в корзине для мусора не только битые ампулы страфантина, но и пустой пузырек черемичной воды из красной аптеки. Сохранился даже ярлычок с датой изготовления. Провизор вспомнил, что несколько дней назад продал Александру Николаевичу и страфантин, и черемичную воду. Однако наш учитель не стал упоминать об этом в листке, который я ему передал. Бумага девственно чиста. Но, Клим Пантелеевич, вы не привели доказательств того, что мой муж и актриса Сафронова были любовниками. На листе, вырванном из записной книжки, с надписью «На Мавринской может случиться убийство», остался продавленный след от письма на предыдущем, верхнем листке. Чтобы он был лучше заметен, мне пришлось посыпать на него порошком от карандашного грифеля. В результате проступила строка. Взгляните. Саша, я твоя навеки. Прости. Вчера я заметил у госпожи Сафроновой тот же самый блокнот и абсолютно уверен, что линия отрыва этого листка совпадет с линией отрыва в записной книжке. Как минимум, госпожа Сафронова подлежит ответственности за недонесение властям о подготовке тяжкого преступления. Смертоубийство купца Василия Иванова. Но это уже дело суда. Анна Евграфовна, соблаговолите предъявить. Что, о чем вы? Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Блокнот. Это какое-то безумие. Что ж, извольте. Совпадает. Линия отрыва. Подлец, какой же ты подлец. Я так и знала, что ты мне изменяешь. Теперь я понимаю, зачем ты вернулся в этот дом, а мне сказал, что забыл очки. Позвольте вопрос. Пожалуйста. А почему укол пришелся именно в пятку? Пятку спящего человека легче ухватить и удержать, став к нему спиной, если он вдруг проснется. Да и заметить след от укола не так-то просто. К тому же всегда можно подумать, что человек просто наступил на что-то острое. Да-да-да. Но вы сказали, что господин Шилохвостов и раньше носил с собой шприц, но не мог им воспользоваться. Да. По вашим словам, он прятал его в футляре. Как вы это установили? Еще за столом я обратил внимание, что Александр Николаевич достал очки из кармана, а не из футляра, который весь вечер находился на столе. И когда он собирался уходить, то очки также убрал во внутренний карман пиджака, а футляр — в боковой. Да. Это странно. Вот я и подумал, что шприц «Рекорд Брюно» прекрасно в этом футляре помещается. Кстати, футляр сейчас лежит на столе, но теперь уже, очевидно, с очками. Тогда, возможно, в нем остались капельки той ядовитой смеси, которой он был наполнен. Эксперт-криминалист сможет это выяснить. Стал быть, появится еще одна очень важная улика. А вот чей веронал остался на прикроватной тумбочке, я сказать не могу. Возможно, на этот вопрос ответит дактилоскопическое исследование. Но выяснение этого обстоятельства уже не играет большой роли. Не надо никакого исследования. Это я принес снотворное. Я ни о чем не жалею. Мой брак — унылая осень, и лишь Анна скрашивала мое существование. А Иванов, зная о наших отношениях, все равно домогался ее и в конце концов добился своего. Он растоптал короткое счастье. Да, я простил Анечку, но не Иванова, который унизил меня, а потом еще пригласил к себе на Васильев вечер. Я не боюсь каторги, потому что меня больше нет. Перед вами говорящий труп без души, без сердца, без чувств. Если сможете, не поминайте лихо. Подождите. Если об отношениях господина учителя и актрисы вы узнали благодаря блокнотному листу, то как вы догадались о тайной связи Иванова и актрисы? Было понятно, что у господина учителя мог быть только один мотив для совершения преступления. Ревность. Естественно. Я не имел в виду ревность по отношению к его супруге. И потому оставалось предположить адюльтер госпожи Сафроновой и Иванова. Как видите... Все подтвердилось. Ага. И все-таки, Клим Пантелеич, как же вам удалось так быстро распутать это сложное дело? Ну что вам помогло? Были же, наверное, какие-нибудь подсказки. Я изменил общепринятые правила и сначала определил возможные мотивы убийства. а потом отобрал наиболее вероятных кандидатов в преступники. Отбросить неверные версии помогли господа полицейские, за что я им исключительно благодарен. А мы благодарны вам. Найти убийцу за 3 часа — это феноменально. Господа. Доставьте Шелохвостову и актрису на допрос к судебному следователю Леечкину. Улица Мавринская — это его участок. Остальные свободны. Приношу извинения за отнятое у вас время. Ну и как бы там ни было, с новым 1909 годом.